Глава 22. Новая жертва. «Нет», — ответил Роджер, — «я так не считаю. В конце концов, существует уйма мест, где ему могут помочь. Что действительно важно, это уговорить Генри дать свое согласие на лечение». «Ты думаешь, что его трудно будет добиться?» — спросила Фрэнки. «Вполне возможно. Ты сама слышала его». «С другой стороны, если застать его в покаянном настроении, результат может оказаться совсем другим». «О, вот и Сильвия!» Выйдя из дома, миссис Бассингтон Френч осмотрелась по сторонам и, заметив Роджера и Фрэнки, направилась по траве прямо к ним. Было заметно, что она чрезвычайно встревожена. «Роджер, — начала она, — я уже тебя повсюду ищу». Потом, заметив, что Фрэнки шагнула в сторону, сказала ей: «Нет, моя дорогая, не уходи. К чему умолчание? К тому же я считаю, что ты и так знаешь все, что можно знать. Ты уже подозревала его в этом какое-то время, так?» Фрэнки кивнула. «А вот я была слепа. Слепа!» — с горечью проговорила Сильвия. «Оба вы видели то, чего я даже не подозревала. Только удивлялась тому, что Генри так изменил свое отношение ко всем нам. Мне было очень грустно от этого, но я не могла представить себе подобную причину». Она помолчала, а затем продолжила уже несколько другим тоном. «После того, как доктор Николсон открыл мне правду, я сразу пошла к Генри и только что вышла от него». Она умолкла, пытаясь подавить рыдание. «Роджер, все будет хорошо». Он согласился. «Завтра пойдет в Грейндж и отдаст себя в руки доктора Николсона». «О, нет!» Восклицание это вырвалось у Роджера и Фрэнки одновременно. Сильвия посмотрела на них с удивлением. Роджер неловко вымолвил: «Знаешь, Сильвия, я все думал об этом и пришел к выводу, что Грейндж для него не слишком удачное место». «Ты считаешь, что он собственными силами может справиться с этой зависимостью?» С сомнением в голосе произнесла Сильвия. «Нет, не считаю. Но есть и другие клиники, не такие известные и не настолько близкие к нам. Убежден в том, что лечиться рядом с домом не стоит. И я в этом не сомневаюсь», — пришла к нему на помощь Фрэнки. «Ох, а я не согласна», — возразила Сильвия. «Я не в силах отпустить его неведомо куда. А доктор Николсон такой добрый и понимающий человек. Мне будет приятно, если он возьмет Генри на свое попечение. А я, Сильвия, думал, что Николсон не нравится тебе», — сказал Роджер. «Я передумала», — бесхитростно сказала она. «Он обошелся со мной так любезно и ласково сегодня. Мое глупое, предвзятое отношение к нему исчезло». Наступило общее неловкое молчание. Ни Роджер, ни Сильвия не знали, что сказать. «Бедный Генри», — убивала Сильвия, — «он сломлен. То, что теперь обо всем знаю и я, ужасно расстроило его. Он согласился с тем, что должен бороться с этой своей жуткой зависимостью ради меня и Томми, однако сказал, что я не представляю себе, как это. Наверное, я и в самом деле не представляю, хотя доктор Николсон все очень подробно объяснил мне. Людьми овладевает своего рода наваждение. Они не отвечают за свои поступки. Так он сказал. О, Роджер, это так ужасно! Но доктор Николсон был по-настоящему добр со мной. И все же я полагаю, что было бы лучше, — начал Роджер. Сильвия повернулась к нему. «Я не понимаю тебя. Почему ты передумал? Всего полчаса назад ты был за то, чтобы Генри отправился в Грейндж. Ну, я... У меня было время заново обдумать всю ситуацию». Сильвия вновь перебила его. «Как бы то ни было, я все решила. Генри отправится в Грейндж и никуда более». Фрэнки и Роджер стояли перед нею в молчании. Потом Роджер сказал: «Знаешь, пожалуй, я позвоню Николсону. Сейчас он как раз дома. Мне хотелось бы обсудить с ним кое-какие вопросы». Не дожидаясь ответа, он повернулся и быстрыми шагами вошел в дом. Обе женщины проводили его взглядом. «Не понимаю Роджера», — нетерпеливо произнесла Сильвия. «Всего четверть часа назад он просто уговаривал меня устроить так, чтобы Генри поместили в Грейндж». В голосе ее чувствовалось определенное раздражение. «Тем не менее», — сказала Фрэнки, — «я согласна с ним. Я как будто даже читала, что людям следует лечиться в медицинских заведениях, находящихся далеко от дома». «По-моему, это просто ерунда какая-то», — заявила Сильвия. Фрэнки недоумевала. Неожиданное упрямство Сильвии осложняло ситуацию. Кроме того, она вдруг ни с того ни с сего сделалась такой же пылкой сторонницей Николсона, какой прежде была противницей. Фрэнки не понимала, какой аргументации можно прибегнуть. С одной стороны, можно все рассказать Сильвии, однако поверит ли она? Теория о преступной натуре доктора Николсона не вызвала заметного одобрения даже у Роджера. С учетом новообретенной лояльности к доктору, этот рассказ, скорее всего, вызовет у Сильвии еще меньше сочувствия. Она может даже сходить к доктору и пересказать ему все без остатка. Что-либо решить было трудно. Невысоко над их головами, в сгущающихся сумерках, пролетел аэроплан, наполнив воздух рокотом моторов. Сильвия и Фрэнки дружно посмотрели вверх, радуясь представившейся передышке, ведь обе не знали, что сказать. Пауза эта позволила Фрэнки собраться с мыслями, а Сильвия получила возможность одолеть вдруг накативший приступ гнева. Когда аэроплан исчез за верхушками деревьев и рокот ослабел вдали, Сильвия решительно повернулась к Фрэнки. «Это так ужасно!» — проговорила она дрогнувшим голосом. «А тут еще все вы решили отнять у меня Генри!» «Нет-нет!» — ответила Фрэнки. «Речь вовсе не о том!» Она задумалась на минуту. «Просто я подумала, что ему следует предоставить более качественное лечение. Кроме того, мне кажется, что доктор Николсон... что он шарлатан!» «Я в это не поверю», — произнесла Сильвия. «Я считаю его очень умным человеком и как раз таким врачом, который нужен Генри». Она с возмущением посмотрела на Фрэнки, и та еще раз удивилась власти, которую доктор Николсон приобрел над ней за такое малое время. Все прошлое недоверие к этому человеку как будто полностью испарилось. Не зная, что теперь сказать или сделать, Фрэнки погрузилась в молчание. Наконец из дома появился запыхавшийся Роджер. «Николсон еще не вернулся домой», — рассказал он. «Я велел передать ему, чтобы он позвонил». «Не понимаю, зачем тебе так срочно понадобился доктор Николсон», — промолвила Сильвия. «Ты предложил план? Все устроилось. Генри дал согласие. Мне кажется, в этом вопросе я тоже имею право голоса, Сильвия», — осторожно проговорил Роджер. «В конце концов, я брат Генри». «Ты сам предложил этот план», — упрямо повторила Сильвия. «Да, но с тех пор я кое-что узнал о Николсоне». «Что именно?» «Ох, нет, я не верю тебе!» Прикусив губу, она отвернулась и бросилась в дом. Посмотрев на Фрэнки, Роджер сказал: «Неловко получилось. Очень неловко. Если Сильвия что-то решила, она становится упрямой, как черт!» «Что ты намереваешься делать?» Опустившись на садовую скамейку, они приступили к основательному обсуждению. Роджер согласился с Фрэнки в том, что не следует рассказывать Сильвии всю историю. С его точки зрения, лучше всего взяться за доктора. «Но что именно ты намереваешься сказать ему?» «Сомневаюсь, что потребуется много слов. Я ограничусь веским намеком. В любом случае, я согласен с тобой. Генри не следует ложиться в Грейндж». «Нам нужно заставить его отказаться от этой идеи даже в том случае, если придется выложить все факты в открытую. Но тогда мы откроем свой замысел», — напомнила ему Фрэнки. «Понимаю. И поэтому сперва должны попробовать все прочие методы». «Черт бы побрал Сильвию, решившую заупрямиться именно в этот момент!» «Что доказывает силу этого человека», — сказала Фрэнки. «Да. А знаешь, теперь я готов поверить в твою правоту насчет него, невзирая на полное отсутствие доказательств». «Что это?» Оба вскочили. «Похоже на выстрел», — сказала Фрэнки. «В доме». Переглянувшись, они бросились туда. Вбежав в открытое французское окно гостиной, французское окно — гибрид окна и двери, застекленный выход с проемом от пола до потолка. Они выскочили в холл, где наткнулись на Сильвию Бассингтон-Френч, белую как снег. «Вы слышали?» — спросила она. «Это был выстрел в кабинете Генри». Женщина пошатнулась, и Роджер рукой поддержал ее. Подойдя к двери кабинета, Фрэнки повернула ручку. «Заперто!» — объявила она. «Окно!» — бросил Роджер. Он уложил находившуюся в полуобморочном состоянии Сильвию на кушетку и снова бросился вон из дома через гостиную, а Фрэнки следовала за ним по пятам. Они обежали вокруг дома и, наконец, оказались перед французским окном кабинета. Оно было закрыто, однако, припав к стеклу, можно было заглянуть внутрь. Солнце уже садилось, и света было немного, однако они видели все. Генри Бассингтон Френч повалился грудью на стол. В виске его виднелась оставленная пулей рана, а выпавший из руки револьвер лежал на полу. «Он застрелился», — произнесла Фрэнки. «Какой ужас!» «Отойди немного назад», — сказал Роджер. «Я хочу разбить окно». Обмотав руку плащом, он изо всех сил ударил по стеклу, разлетевшемуся от этого вдребезги. Роджер аккуратно вынул из рамы осколки, после чего они с Фрэнки вошли в дом. В этот самый момент на террасе появились миссис Бассингтон Френч и доктор Николсон. «Вот и доктор», — сказала Сильвия, — «только что пришел. Что? Что произошло с Генри?» Затем она заметила простертую на столе фигуру и закричала. Роджер шагнул наружу из комнаты через окно. Доктор Николсон обнял Сильвию и прижал к себе. «Уведите ее отсюда», — коротко сказал он. «Приглядите за ней. Дайте глоток бренди, если она захочет. И смотрите, чтобы не увидела ничего лишнего». Шагнув в комнату, он остановился рядом с Фрэнки и печально покачал головой. «Какая трагедия! Бедняга! И так он решил, что пьеса эта не для него. Какая жалость! Ах, какая жалость!» Он наклонился над трупом, выпрямился. «Сделать ничего нельзя. Должно быть, умер мгновенно. Интересно, оставил ли он записку, как обыкновенно поступают самоубийцы?» Фрэнки подошла к столу. Листок бумаги с несколькими явно недавно написанными словами выглядывал из-под локтя Генри Бассингтон Френча. Смысл их был ясен заранее. «Думаю, что так будет правильнее всего», — писал Генри. «Эта фатальная привычка настолько овладела мной, что сейчас у меня нет больше сил с ней бороться. Я хочу поступить так, как будет лучше для Сильвии. Для Сильвии и Томми. Да благословит вас обоих Господь, мои дорогие. Простите меня». Фрэнки ощутила, как к горлу подкатывает комок. «Ничего не трогайте», — предупредил доктор Николсон. «Будет расследование обстоятельств смерти. Мы должны позвонить в полицию». Повинуясь его жесту, Фрэнки направилась к двери и замерла на месте. «Ключа в замке нет», — произнесла она. «Нет? Наверное, он у него в кармане». Став на колени, врач принялся деликатно обыскивать карманы покойного и извлек ключ из кармана его пиджака. Доктор вставил его в замочную скважину, повернул. Все вместе вышли в холл. Николсон сразу отправился к телефону. Переступая ослабевшими ногами, Фрэнки вдруг почувствовала дурноту.